14. В ту ночь мы провели Урвара через подземелье. Это сделал Юнатан. Он протащил Урвара через преисподнюю, иначе это не назовешь. Я протащился сам, но еле-еле. «Он сбежал, сбежал!» — кричали они. А когда все стихло, мы стали ждать преследователей. Но никто не приходил. Ведь даже воин Тенгили мог сообразить, что из пещеры Катлы есть лаз, из которого мы исчезли. А найти его было не так уж трудно. Но они, эти люди Тенгиля, наверняка были трусливы. Они осмеливались нападать на врагов только всей гурьбой. Но никто из них не полез бы первым в узкую галерею, где их ожидал неизвестный враг. Нет, они попросту были слишком трусливы. Иначе почему бы они позволили нам так легко уйти? Никому никогда не удавалось прежде бежать из пещеры Катлы, и мне было страшно любопытно, как стражники объяснят Тенгилю бегство Урвара. «Но это их забота», — сказал Юнатан. «У нас и своих предостаточно». Только миновав длинный узкий проход, мы, наконец, решили остановиться и перевести на миг дыхание. Это было необходимо Урвару. Юнатан дал ему уже прокисшее козье молоко и отсыревший хлеб, и все-таки Урвар сказал: «Вкуснее этого я ничего в жизни не ел». Юнатан долго и тщательно растирал ему ноги, чтобы вернуть их к жизни, и Урвар чуть-чуть приободрился, хотя идти он все равно не мог, только ползти. Он узнал от Юнатана, какими дорогами нам предстояло ехать, а Юнатан спросил его, хочет ли он все же пробираться дальше этой же ночью. «Да, да, да», — сказал Урвар, — «если это необходимо, я на коленях поползу домой, в долину Терновника. Не хочу я спокойно лежать здесь и ждать, пока кровавые псы Тенгиля своим ринутся на нас в этом пещерном лабиринте». Мы уже поняли, каков он этот Урвар. Вовсе не сломленный узник, а мятежник, борец за свободу. Урвар из долины Терновника. Когда я увидел его глаза, я понял, почему Тенгиль боялся его. Как он ни был слаб, в нем горел какой-то необыкновенный огонь, и только благодаря этому огню он смог пережить нынешнюю адскую ночь, потому что из всех ночей в мире ни одна не могла быть хуже. Длинная, как вечность, была эта ночь, полная опасностей. Но когда устаешь по-настоящему, то уже не в силах думать о чем-либо еще, даже о том, что вот-вот могут нагрянуть кровавые псы Тенгиля. Да, ясное дело, я слышал, как они идут с воем и лаем, но я не в силах был бояться. А вообще-то они быстро смолкли. Даже эти кровавые псы не решались углубляться в страшные лабиринты, где мы ползли наугад. Долго-долго ползли мы, пока, наконец, не выбрались на свет Божий, к Гриму и Фьялору, исцарапанные, окровавленные и промокшие насквозь, мертвые от усталости. Ночь кончилась, и настало утро. Урвар простер руки, желая обнять землю и небо, и все, что он видел, но руки его бессильно упали. Он спал. Мы погрузились в дремоту, все трое, и ничего не осознавали и не чувствовали почти до самого вечера. Наконец я очнулся. Это Фьялор толкал меня своей мордой. Он верно решил, что я уже выспался. Юнатан проснулся тоже. «Нам необходимо выбраться из Карманьяки до темноты», — сказал он. «Позже мы не найдем дорогу». Он разбудил Урвара. И когда Урвар вернулся к жизни и сел, и вспомнил все, что с ним было, и понял, что он уже на воле, слезы выступили у него на глазах. «Я свободен», — пробормотал он. «Я свободен». И, взяв руки Юнатана, он долго держал их в своих. «Ты вернул мне жизнь и свободу», — сказал он. Он поблагодарил и меня, хотя я ничего не сделал, а только путался под ногами. Урвар чувствовал себя хорошо, точь-в-точь, как я, когда, избавившись от всех своих бед, оказался в долине вишен. И я от всей души желал, чтобы он тоже, живой и свободный, добрался бы до своей долины. Но до нее мы еще не добрались. Мы все еще были в горах Карманьяки, где, верно, кишмя кишели солдаты Тенгиля, искавшие Урвара. Пожалуй, нам просто повезло, что они не нашли нас в нашей расселине, пока мы спали. Мы сидели там, в этой расселине, и доедали остатки нашего хлеба. И время от времени Урвар повторял: «Подумай только, я жив и свободен», потому что он был единственный из узников пещеры Катлы, кто остался в живых. Всех остальных одного за другим принесли ей в жертву. «Однако я верю в Тенгиля», — сказал Урвар. «Вот увидите, уж он-то позаботится, чтобы пещера Катлы не пустовала». И снова на глазах его выступили слезы. «О, ты, моя долина Терновника», — сказал он, — «долго ли еще ты будешь томиться под властью Тенгиля?» Ему хотелось услышать обо всем, что случилось в долинах Нангиялы, пока он был в плену. Услышать о Софии и о Матиасе, и обо всем, что сделал Юнатан. И Юнатан рассказал ему обо всем, рассказал и о Юсси. Я был почти уверен, что Урвар тут же и умрет прямо на наших глазах, когда узнает, что это из-за Юсси ему так долго пришлось страдать в пещере Катлы. Прошло некоторое время, пока он снова стал самим собой и смог заговорить. И тогда он сказал: «Моя жизнь не стоит ничего, но зло, что Юсси принес в долине Терновника, нельзя ничем ни искупить, ни простить. Прощенного или нет, его верно уже постигла заслуженная им кара», — произнес Юнатан. «Юсси, ты, Урвар, никогда больше не увидишь». И тут Урвар впал в страшную ярость. Он хотел тотчас отправиться в путь. Казалось, он хотел сегодня же, вечером, снова начать борьбу за свободу. Он проклинал свои ноги, которые так плохо слушались его. Однако он вновь и вновь пытался подняться, и под конец ему все же удалось встать на ноги. Он был очень горд, когда смог показать нам, что держится на ногах. Это было поразительное зрелище. Урвар, качавшийся взад-вперед, словно его вот-вот сдует и собьет с ног ветром. Это зрелище вызывало улыбку. «Урвар», — сказал Юнатан, — «нетрудно догадаться, что ты узник пещеры Катлы». И это правда. Хотя мы все трое были грязны и окровавлены, но Урвар выглядел хуже некуда. Его одежда превратилась в лохмотья, а лицо едва можно было разглядеть. Так оно обросло бородой. Видны были только глаза, его удивительные горящие глаза. Через нашу расселину протекал ручей, и там мы смыли с себя всю грязь и всю кровь. Снова и снова окунал я лицо в холодную воду. Это было чудесно. Казалось, смываешь весь ужас пещеры Катлы. Затем Урвар взял мой нож и срезал большую часть бороды и волос, так что стал чуть меньше похож на бежавшего узника. А Юнатан вытащил из своего вещевого мешка тот самый шлем и плащ, которые спасли его и помогли выбраться из долины Терновника. «Вот, Урвар, надень это», — сказал он. «Тогда, может, они решат, что ты человек Тенгиля, который захватил двух пленников и куда-то с ними спешит». И Урвар надел на себя шлем и плащ, но ему это не понравилось. «В первый и последний раз ты видишь меня в этой одежде», — сказал он. «От нее несет насилием и жестокостью». «Пусть несет чем угодно», — сказал Юнатан. «Только бы она помогла тебе добраться домой, в долину Терновника». Нам пора было в путь. Через несколько часов зайдет солнце, а когда в горах станет темно, никто не посмеет ступить на тамошние опасные тропки. Юнатан был серьезен. Он знал, что нас ожидает, и я слышал, как он сказал Урвару: Думаю, в ближайшие 2 часа решится судьба долины Терновника. Ты в силах так долго продержаться в седле?» «Да, да, да», — ответил Урвар, — «хоть 10 часов, если тебе угодно». Ему предстояло ехать на Фьяларе. Юнатан помог ему взобраться на лошадь, и он тотчас же стал совсем другим Урваром. Он словно вырос в седле и стал сильным. Да, Урвар был из породы храбрых и сильных людей, точь-в-точь, как Юнатан. Один я был отнюдь не храбрым. Но когда мы взобрались на лошадь, и я обхватил руками Юнатана и приник лбом к его спине, мне показалось, что часть его силы перетекла ко мне, и я больше не боялся. И все-таки я не мог избавиться от мысли, как было бы прекрасно, если бы нам не надо было постоянно оставаться такими сильными и мужественными. Подумать только, если бы нам хоть на несколько дней оказаться снова такими, как в те первые дни в долине Вишен. О, как давно это было! И вот мы двинулись в путь. Мы ехали навстречу солнечному закату, в ту сторону, где находился мост. Правда, нехоженных тропинок в горах Карманьяки было так много, и все они были такие путанные, что кроме Юнатана вряд ли кто мог разобраться в них. Нам повезло, что он каким-то удивительным образом умел находить нужные тропки. Я следил, не покажутся ли люди Тенгиля, так что у меня в глазах зарябило. Но никого не было, кроме Урвара, который ехал за нами в своем ужасном шлеме и черном плаще. Во мне все замирало от страха всякий раз, когда я ненароком оборачивался и видел его. Вот до чего я дошел. Боялся шлема и всех, кто его носил. Мы скакали и скакали верхом, и ничего не случалось. Все было мирно и спокойно, и красиво повсюду, где бы мы ни проезжали. Эту картину нужно было бы назвать «Тихий вечер в горах», — подумал я. Если бы он не был так обманчив. Все, что угодно могло вдруг нарушить это молчание и тишину. Даже Юнатан был обеспокоен и каждую минуту был начеку. «Только бы нам перебраться через мост», — сказал он. «Тогда самое страшное останется позади». «Скоро мы будем там?» — спросил я. «Через 1/2 часа, если все будет хорошо», — сказал Юнатан. И вот тут-то мы их и увидели. 6 людей Тенгиля, 6 копьеносцев на вороных конях, целый отряд. Они вынырнули там, где тропинка петляла вдоль горного склона и сбегала прямо к нам. «Теперь речь пойдет о жизни и смерти», — сказал Юнатан. «Сюда, Урвар!» Урвар быстро ехал рядом с нами, а Юнатан перебросил ему свои поводья, чтобы мы как можно больше походили на пленников. Они нас еще не заметили. Но бежать было слишком поздно. Да и некуда. Единственное, что мы могли предпринять, это скакать прямо на них, надеясь, что плащ и шлем Урвара обманут солдат. «Живым я не сдамся», — сказал Урвар. «Хочу, чтоб ты это знал, львиное сердце». Как можно спокойнее поехали мы навстречу нашим врагам. Мы подъезжали все ближе и ближе. У меня мерзла спина, и я успел подумать, что если нас сейчас схватят, то мы с таким же успехом могли бы остаться в пещере Катлы и избежать страшных мук этой долгой ночи, которые оказались совершенно бесполезны. И вот мы встретились. Они попридержали своих лошадей, чтобы удобнее было проехать мимо по узкой тропе. А тот, что ехал впереди, оказался нашим старым знакомым. Это был никто иной, как тот самый Перк. Но Перк не смотрел на нас, он смотрел только на Урвара. И как раз, когда они поравнялись, он спросил: «Ты не слыхал, нашли они его или нет?» «Нет, я ничего не слыхал», — ответил Урвар. «А ты куда?» — спросил Перк. «Да вот, везу 2 пленников», — сказал Урвар, и больше Перк ничего не узнал. А мы поскакали дальше с такой быстротой, на какую только осмелились. «Обернись незаметно, Сухарик, и погляди-ка, что они делают», — попросил Юнатан. И я сделал, как он велел. «Они уезжают», — сказал я. «Слава Богу!» — Юнатан облегченно вздохнул. Но он обрадовался слишком рано. Я увидел вдруг, что они остановились и долго глядели нам вслед. «Они начали соображать», — заметил Юнатан. «И они в самом деле начали». «Погоди!» — закричал Перк. «Послушай-ка, я хотел бы немного ближе рассмотреть тебя и твоих пленников». Урвар сжал зубы. «Скачи, Юнатан», — сказал он, — «а не то мы погибли». И мы поскакали. Тут Перк и весь его отряд повернули назад. Да, они повернули и припустили за нами следом так, что гривы их лошадей развивались на ветру. «Ну, Грим, покажи, на что ты способен», — сказал Юнатан. «И ты тоже, мой фьялор», — подумал я, испытывая одно единственное желание, чтобы мне самому еще довелось когда-нибудь ехать верхом на фьяларе. Лучших скакунов, чем Грим и фьялор, ни у кого не было. О, они просто летели по тропинке. Они знали, что речь идет теперь о жизни и смерти. Преследователи мчались за нами. Мы слышали стук копыт, иногда ближе, иногда далеко позади, но стук настойчивый и упорный. Он не затихал, потому что теперь Перк знал, за кем он гонится. А такую добычу люди Тенгиль упустить не могли. Они должны были непременно приволочь ее Тенгилю в замок. Они скакали за нами по пятам, когда мы галопом промчались по мосту, а нам вслед просвистело несколько копий, но они нас не задели. Мы были уже на другом берегу реки, в Нангияле, и теперь все самое страшное должно было остаться позади. Так говорил Юнатан. Но я как-то этого не заметил. Наоборот, дикая погоня продолжалась и потом, вдоль реки. На самой высокой вершине берегового откоса змеилась лошадиная тропа, которая вела в долину Терновника. По ней-то мы и помчались вперед. Здесь мы уже проезжали однажды летним вечером, но это было, верно, целую тысячу лет тому назад. Тогда мы ехали верхом в сумерках, Юнатан и я. Медленно ехали по дороге к нашему первому ночному костру. Вот так и нужно ездить вдоль речного берега, а не как теперь, когда лошади просто падают от усталости. Неистовее всех мчался Урвар, потому что он ехал теперь домой, в долину Терновника. Юнатан не мог поспеть за ним. И Перк выигрывал расстояние. Я не мог понять, почему. Пока, наконец, до меня не дошло, что это моя вина. Более быстрого всадника, чем Юнатан, на свете не было. Никто не смог бы его перегнать, будь он один на лошади. Но теперь он вынужден был все время думать обо мне, и это ему мешало. Эта скачка и предопределила судьбу долины Терновника, сказал Юнатан. Ну, а чем она должна была кончиться? Это зависело от меня, и это было ужасно. Она должна была кончиться скверно. Это я понимал все ясней и ясней. Каждый раз, когда я оборачивался, чтобы взглянуть назад, оказывалось, что эти черные шлемы еще немного приблизились к нам. Иногда их заслонял какой-нибудь пригорок или несколько деревьев, но потом они неуклонно появлялись вновь, все ближе и ближе к нам. Юнатан знал теперь точно так же, как и я, что обоим нам не спастись. Но Юнатану необходимо было ускользнуть. Я не мог допустить, чтоб его схватили по моей вине. Поэтому я сказал: «Юнатан, сделай так, как я говорю. Сбрось меня с лошади за поворотом, когда они этого не увидят, и догоняй Урвара». Сначала он заметно удивился, но не так сильно, как я сам. «У тебя в самом деле хватит на это храбрости?» — спросил Юнатан. «Нет, но я все-таки хочу это сделать», — ответил я. «Маленький храбрый сухарик», — сказал он. «Я вернусь за тобой. Как только надежно спрячу Урвара у Матиаса, я обязательно вернусь». «Обещаешь?» — спросил я. «Да. А что ты собираешься делать?» — спросил он. Тем временем мы успели проехать так далеко, что оказались у ивы, где купались. И я сказал: «Я спрячусь на нашем дереве. Ищи меня там». Больше я не успел сказать ничего, потому что мы как раз находились под защитой скрывавшего нас от глаз преследователей пригорка, и Юнатан придержал лошадь, чтобы я мог соскользнуть на землю, а потом он снова пустился вскачь. Я лежал на земле и слышал, как лошади преследователей, громыхая копытами, промчались мимо. Я увидел, как мгновенно промелькнуло мимо дурацкое лицо Перка. Он оскалился, словно собрался кусаться. И этому-то негодяю Юнатан спас жизнь. Но Юнатан уже догнал Урвара, и я увидел, как они скрылись вместе, и остался доволен. «Скачи, скачи, милый Перк», — думал я, — «если надеешься, что это поможет. Урвара и Юнатана тебе больше не видать». Я лежал в яме, пока Перк со своими людьми не скрылись из виду. Тогда я скатился вниз к реке, прямо к моему дереву. Как чудесно было взобраться на его зеленую крону и удобно устроиться на ветвях. Ведь я так устал. У самой воды под деревом стояла вытащенная на берег лодка. Оно, должно быть, сорвалось с якоря где-нибудь в верховьях реки. Она не была привязана. Кому бы она ни принадлежала, этот человек, верно, сильно огорчился, — подумал я. Да, я сидел и размышлял обо всем понемножку и глядел по сторонам. Я смотрел на бурный поток и на скалу Перка. Там бы ему и сидеть, этой скотине. И еще я видел на другом берегу реки гору Катлы и раздумывал о том, почему кто-то может запирать других людей в своих ужасных пещерах. Я думал также об Урваре и Юнатане, желая до боли в сердце, чтобы им удалось пробраться в наш подземный ход, прежде чем подоспеет Перк. И мне было любопытно узнать, что скажет Матиас, когда обнаружит в тайнике, где скрывался Юнатан, Урвара. Как он обрадуется! И я, не переставая, думал обо всем этом. Но тут начало смеркаться. И только тогда мне вдруг пришло в голову, что, быть может, мне придется просидеть здесь всю ночь. Юнатан, верно, не успеет вернуться до темноты. Мне стало жутковато. Вместе с сумерками на меня напал страх. Я почувствовал, как ужасно одинок. И вдруг на береговом склоне я увидел женщину верхом на лошади. Это была никто иная, как София. В самом деле это была София. Никогда не испытывал я большей радости, увидев ее, чем теперь. «София!» — закричал я. «София! Я здесь!» И я сполз с дерева и замахал руками. Но она не сразу поняла, что это в самом деле я. «Никак это ты, Карл!» — воскликнула она. «Как ты попал сюда? И где Юнатан? Погоди, мы спустимся к тебе вниз. Нам ведь надо искупать лошадей». И тут я увидел за ее спиной двух мужчин, тоже верхом. Я узнал одного. Это был Хуберт. Он заслонил собой другого. Но после того, как тот подъехал поближе, я разглядел и его. То был Юсси. Но это не мог быть Юсси. Мне показалось, что я сошел с ума, или мне это привиделось. София не могла явиться сюда с Юсси. Что могло заставить ее допустить такую ошибку? Неужели София тоже сошла с ума? Или же мне только приснилось, что Юсси — предатель? Нет, нет, мне это не приснилось. Ведь он и в самом деле был предателем. и вовсе мне это не привиделось. Он приехал сюда. И что теперь будет? Что теперь будет?» Верхом на лошади спустился он в сумерках к реке, еще издали крича. «Нет, кто бы мог подумать, что доведется вновь встретить тебя, маленький Карл Львиное Сердце!» Они поехали ко мне, все трое. Я молча и недвижно стоял внизу у воды, поджидая их с одной лишь мыслью: «Что теперь будет?» Они соскочили с лошадей, и София, подбежав ко мне, схватила меня в объятия. Глаза ее сияли от радости. «Никак ты снова разгуливаешь по ночам и охотишься на волков?» — спросил Хуберт и засмеялся. Но я молча стоял, не спуская с них глаз. «Куда вы едете?» — наконец удалось мне выдавить из себя. «Юсси должен показать нам, в каком месте лучше всего прорваться через стену», — сказала София. «К тому времени, когда наступит день битвы, нам нужно это знать». «Да, нам нужно это знать», — подтвердил Юсси. «Прежде чем напасть, нам надо составить план». «Во мне все кипело». «По крайней мере, твой план уже составлен», — думал я. «Ведь я знал, зачем он явился сюда. Ему нужно заманить в ловушку Софию и Хуберта. Он едет с ними для того, чтобы погубить их, если никто ему не помешает. Но кто-то должен помешать ему», — решил я. И вдруг понял. «А ведь это должен сделать я. И мешкать дольше нельзя. Это нужно сделать сейчас же. Нравится мне это или нет. Но с чего начать?» «София, как поживает Бьянка?» — спросил я неожиданно для себя. София опечалилась. «Бьянка так и не вернулась из долины Терновника», — сказала она. «А известно ли тебе что-нибудь о Юнатане?» Ей не хотелось говорить о Бьянке, но я все же узнал то, что мне было нужно. Бьянка мертва, поэтому София приехала сюда вместе с Юсси. Нашу весточку она так и не получила. Юсси тоже хотелось знать, известно ли мне что-нибудь о Юнатане. «Не может быть, чтоб он попал в плен», — сказал он. «Нет, он не попал в плен», — повторил я, пристально глядя в глаза Юсси. «Он только что спас Урвара из пещеры Катлы». Цветущее румяное лицо Юсси побледнело, и он просто онемел. София же и Хуберт возликовали. О, как они радовались! София снова обняла меня, а Хуберт сказал: «Лучшей новости ты принести не мог». Им хотелось знать, как все произошло. Но Юсси надо было спешить. «Мы послушаем об этом позднее», — сказал он. «Нам надо до темноты попасть туда, куда мы едем». «Да, потому что солдаты Тенгили, верно, сидят уже в засаде и ждут», — подумал я. «Идем, Карл», — позвала меня София. «Мы поедем на моей лошади вдвоем, ты и я». «Нет», — ответил я, — «ты не должна никуда ехать с этим предателем». Я указал на Юсси и успел подумать, что сейчас он убьет меня. Сдавив мне шею своими огромными кулачищами, он прошипел: «Что ты мелешь? Еще одно слово, я придушу тебя!» София велела ему отпустить меня, но была мной недовольна. «Карл, это бесчестно, называть человека предателем, когда это неправда. Но ты слишком мал и не понимаешь, что говоришь». Хуберт, тот только усмехнулся. «А я-то думал, что предатель — я? Ведь я слишком много знаю и люблю белых лошадей. Разве не ты написал об этом на кухонной стене?» «Да, Карл, ты бросаешь обвинения направо и налево», — возмутилась София. «Кончай с этим». «Я прошу у тебя прощения, Хуберт», — сказал я. «И у Юсси тоже», — строго приказала София. «Я не прошу прощения за то, что называю предателя предателем, — сказал я. Но они мне все равно не поверили. Когда я это понял, мне стало страшно. Они поедут с Юси. И как я ни пытался их предостеречь, они ищут собственной гибели. «Он заманит вас в ловушку!» — кричал я. «Я знаю это! Я знаю! Спросите его о Ведере и Кадере, с которыми он встречается в горах, и спросите, как он предал Урвара!» Юси хотел снова броситься на меня, но совладал с собой. «Тронемся мы когда-нибудь в путь?» — спросил он. «Или же поставим на карту нашей жизни? А все в раке этого мальчишки!» Он бросил на меня полный ненависти взгляд. «И тебя я когда-то любил», — сказал он. «Когда-то я тоже любил тебя», — ответил я. Видно было, что при всей его ярости ему страшно. Теперь он и в самом деле торопился. Ему нужно было сделать так, чтобы Софию схватили и бросили в тюрьму, прежде чем она узнает правду, иначе под угрозой окажется его собственная жизнь. Каким должно быть облегчением было для него то, что София не желала знать правду? Она доверяла Юси, доверяла всецело и навсегда. А я сначала обвинила одного, а потом другого. Как могла она поверить мне? «Идем, Карл», — сказала она. «Я поговорю с тобой позднее». «Никакого позднее не будет, если ты поедешь вместе с Юси», — упрямился я. И я заплакал. Нангияла не должна потерять свою Софию, а я стоял и не мог спасти ее, потому что она не желала, чтобы ее спасали. «Идем же, Карл!» — снова настойчиво повторила она. Но в эту минуту я кое-что вспомнил. «Юси», — попросил я, — «открой свою грудь и покажи, что у тебя там под рубашкой». Лицо Юси стало белым, как мел. Даже София с Хубертом не могли этого не заметить, и он положил руку на грудь, словно желая что-то защитить. Некоторое время стояла тишина. Но затем Хуберт строго сказал: «Юси, сделай то, о чем просит мальчик». София стояла молча, долго и неотрывно глядя на Юси. Но он отвел взгляд. «Нам надо спешить», — повторил он. «Не так уж нам надо спешить», — сказала она строго. — «Ты подчиняешься мне, Юси? Покажи мне свою грудь». На Юси страшно было смотреть. Он тяжело дышал, испуганный, остолбеневший, не зная, бежать ему прочь или оставаться. София подошла к нему, но он оттолкнул ее локтем. Этого ему делать не следовало. Крепко схватив Юси, она разорвала его рубашку. А под нею на груди у Юси алело клеймо Катлы. Драконья голова, яркая, как кровь. Тут София стала бледнее бледного. «Предатель», — сказала она, — «будь ты проклят за зло, которое причинил долинам Нангиялы». Юси, наконец, вернулся к жизни. Со страшными проклятиями кинулся он к своей лошади. Но Хуберт был тут как тут и преградил ему путь. Тогда Юси неистово заметался в поисках другого пути, чтобы ускользнуть. И вдруг он увидел лодку. Одним прыжком он очутился в ней, и не успели София с Хубертом подбежать к берегу, как течение унесло лодку за пределы недосягаемости. Тогда Юси засмеялся. Смех его был мерзок и отвратителен. «Я покараю тебя, София!» — кричал он. «Когда я стану наместником долины Вишен и вернусь, я жестоко покараю тебя!» «Несчастный ты дурень! Никогда больше не попадешь ты в долину Вишен!» — подумал я. «Ты попадешь в водопад Кармафалет!» Он попытался грести, но яростные волны швыряли лодку в затягивавшие ее водовороты и неистово боролись друг с другом, пытаясь сокрушить ее. Они вырвали весла у Юси из рук, а тут подоспела пенистая шипящая волна и опрокинула его в воду. Тогда я заплакал, желая ему спасения, несмотря на то, что он был предателем. Но спасения для Юси не было. Я это знал. Это было так ужасно и так горестно — стоять в сумерках и смотреть, и знать, что Юси совершенно одинок и беспомощен в этих водоворотах. Один раз мы увидели, как он поднялся на гребень волны. Затем он снова погрузился в пучину, и больше мы его уже не видели. Теперь почти стемнело. Теперь, когда река древних рек подхватила Юси и понесла его в водопад Кармафалет.